По своим официальным обязанностям он был простым курьером, которому поручались депеши, правда, очень важные, так как в них шла речь о присоединении России к Версальскому договору, послужившему основанием будущей коалиции. Впоследствии его решили оставить в Петербурге в качестве секретаря Дугласа и мелкого агента тайной дипломатии. Итак, он был величина некрупная. Но проезжая через Германию, он держал такие странные речи и так ловко сумел раздуть свою роль, что иллюзии на его счет сохранились отчасти и до наших дней. Дипломат, поставленный во главе французской миссии, должен был стушеваться перед своим подчиненным. И скромная личность Дугласа, эта небольшая звездочка, засветившаяся на горизонте нового франко-русского соглашения, почти потухла в ярких лучах появившейся рядом с ней кометы. Деону удалось, впрочем, пустить пыль в глаза и самому Дугласу. Он прибыл в Петербург, выдержав в пути страшную бурю, подробности которой он описывает следующим образом. «Наш бедный капитан, которого англичане, наверное, не выбрали бы в преемники адмирала Бинга, совсем растерялся. Он искал компас, который, наверное, покоился мирным сном вместе с его пушками. И, не зная, где находится, удовольствовался тем, что запер нас всех обманом в своей каюте. Велел спускать паруса, ругался с матросами, топал ногами не хуже датского жеребца, находившегося на нашем корабле и предназначенного для великого князя. И, сливая свой ужасный голос с лаем 17 датских догов и блеянием одной английской овцы, тоже находившихся на нашем корабле и тоже предназначавшихся для великого князя, кричал изо всех сил: «О, майн Гот! В ногах у меня были английские, немецкие и другие пассажиры, которые чувствовали себя так плохо, что можно было подумать, они взяли на себя поставку пищи для морских рыб. Впрочем, я приехал бодрый и свеж, точно проехался не дальше Сен-Клу. Кавалер Дуглас, видя, как я схожу с корабля, с саблей на боку, со шляпой под мышкой, в белых чулках и с напудренной как следует головой, подумал, что перед ним парижский щеголь, только что вышедший из галиота у подножия Пон-Рояля, чтобы прокатиться по Тюильри». Шотландец был, разумеется, в восторге от такого отважного и элегантного сотрудника. Но, к сожалению, он не мог предложить ему пока никакой работы. Он сам выдавал себя в России за простого путешественника, хотя на этот раз он и заручился письмом Рулье к Воронцову, указывавшим на его полномочия. Кроме того, он передал вице-канцлеру записку, содержавшую личное и секретное сообщение Людовика XV Елизавете. Довольно не кстати король начинал в ней с того, что возобновил программу печальной памяти Шатарди и советовал царице прогнать министра, который открыто перед лицом всей Европы приносит в жертву славу своей государыни и истинные интересы своей родины. Но вслед за этим неудачным вступлением шло откровенное предложение возобновить дипломатические сношения между обеими странами. Елизавета дала на эту записку ответ, какого и следовало ожидать. В своем письме к королю, помеченном 7 мая 1756 года, она, ни словом не упоминая о Бестужеве, говорила, что с особенным удовольствием узнала о личных чувствах короля к ней и была очень рада видеть хорошее расположение его величества к восстановлению доброго согласия и тесной дружбы между обоими дворами. Она ждала только случая уверить короля в своих чувствах к нему, неизменно ею сохраненных, и охотно соглашалась на взаимное назначение министров с посольским характером. С этой целью она уже назначила, в соответствии присылки Дугласа, отправить во Францию русского агента. Все это было полно обещаний для будущего. Но пока личное положение Дугласа оставалось все-таки очень затруднительным. Иван и Петр Шуваловы, знавшие о подготовлявшемся сближении с Францией, относились к французскому эмиссару с большим почетом. Оба Разумовские, Нарышкины, Голицыны, Чернышовы, Шереметьевы, барон Строганов, генерал Бутурлин и другие представители высшего света и интимного кружка Елизаветы, тоже догадывавшиеся о цели приезда Дугласа, оказывали свое внимание таинственному иностранцу. Но именно эта его таинственность и создавала некоторую натянутость в обращении с ним. Никто не знал, за кого, собственно, его принимать. И он сам не знал, за кого выдавать себя. Воронцову он представился, шутя, в качестве комиссионера по продаже вин и доверенного лица принца Конти. Но он не имел никакого определенного звания или чина, необходимых, чтобы явиться ко двору. Елизавета желала, чтобы Бестужев не знал о поручении, данном Дугласу, пока все дело не будет окончено. Поэтому он не мог играть в Петербурге никакой официальной роли. Наконец, он был английским подданным и в силу этого подчинялся британским законам. А Уильямс не скрывал своего намерения напомнить ему об этом. Чтобы принять решительные меры против шотландца, он ждал только приказаний из Лондона, куда уже послал по этому поводу запрос. Читатели записок Мессильера склонны несколько преувеличивать опасности, которым подвергался бедный комиссионер. И я думаю, что если бы ему действительно грозило быть убитым, то он упомянул бы об этом хоть мимоходом в своей переписке. А он жаловался в ней только на неприятности и затруднения менее трагического характера, на которые ему, вследствие неофициальности его положения, приходилось наталкиваться на каждом шагу. Он настойчиво просил, чтобы во Франции положили этому конец. Странное дело, он, видимо, не догадывался о причине, заставлявшей Версальский двор отказывать ему в его требовании, хотя понять ее было нетрудно. Франция упрямо не хотела назначить первое в Россию посла. И лишь в конце 1756 года к Дугласу был отправлен курьер с верительной грамотой, дававший безымянному дипломату звание полномочного министра. В Париж, наконец, приехал русский агент, о котором писала Елизавета. Это был Федор Дмитриевич Бехтиев, приближенный Воронцова. Он довольно долго жил за границей и считался человеком рассудительным и осторожным. Свою осторожность он блестяще доказал на деле, предоставив вице-канцлеру перед отъездом ряд подобных вопросов, на которые он потребовал точного ответа по всем пунктам. «Ежели французское министерство потребует от меня, чтобы я оному, так же, как и Дугласу, подал на письме, с чем я прислан? Можно сочинить мемориал на имя господина Рулье по содержанию инструкции и данного здесь ответа господину Дугласу. В словах же, и если приказано будет на письме, употреблять ли сии термины, что я прислан от ея императорского величества и что я по ея высочайшему повелению предложение чиню, или только соизволение ее величества от вашего сиятельства отправлен и от вас приказано мне. Сии последние слова можете употреблять, что по высочайшему соизволению Ея Императорского Величества вы от меня отправлены к господину Рулье, прямо адресованы, дабы через него король известен был о сентиментах и склонностях здешнего двора к восстановлению дружбы и корреспонденции».